Инженер был заметно доволен. Завод только начал демонтаж оборудования, а ему уже нужно уезжать на место, чтобы там фактически отстраивать завод заново. Уезжали они навсегда в Куйбышев. Решили там два дома купить. Себе и сестре. Вот такие дела. Расписку я убрал в планшет, и мы в наступающей темноте поехали обратно в лагерь. Были мы немного возбужденные. Еще бы, такое событие. Дом покупаем. Однако отошли за время поездки. Бабушка не спала, нас ждала. В лагере все спокойно. Лошади из повозки деда рядом пасутся. На завтра много дел, включая посещение паспортного стола. Уже можно заявление писать, ну и оформляться начнем. Еще участкового в курс дела поставить нужно. Сам инженер обещал освободить жилплощадь в течение недели. Нам нетрудно это время прожить в лагере. Тем более почти всю мебель он оставлял. Не видел смысла везти в другой город. Все на месте можно приобрести. Это нас тоже устраивало. За эту неделю все оформим. Ну и документы взрослые получат. Так сказать, проведем легализацию. Утром после завтрака, оставив за старшую в лагере Марину, мы покатили в город. Кроме бабушки, мамы и деда, с нами был только Кира. Заехали к участковому, но его не было. Через жену передали, что дом мы покупаем. Добравшись до райотдела милиции, я дождался, когда мама, дед и бабушка напишут заявление на получение паспортов. Мама писала и за бабушку. Главное, чтобы та присутствовала и поставила роспись в виде крестика. Женщина, что принимала заявление, сказала, что все будет готово в течение недели, тогда можно будет забрать паспорта. Прописку в жилконторе оформят. Потом мы поехали в эту жилконтору, где к назначенному времени нас должен был ждать инженер, продавец. Мы даже раньше оказались там. Тот чуть позже подъехал на служебной машине с водителем. С его прибытием все быстро решилось. Местные работники все обещали сделать за два дня. И служебный телефон отключат. Вернулись мы в лагерь, довольные результатами поездки. Малышня на берегу озера под присмотром Луши, Марина и Валя суетятся по хозяйству. Пока я поил лошадей, остальные спорили, кто со мной едет к Тане. Сегодня воскресенье, надеюсь застать ее в общежитии. После долгих споров и слез решили, что в лагере останутся взрослые с Кирюхой и Наташей, остальные едут все. По просьбе мамы я собирался привезти Таню сюда, в лагерь, чтобы она с нами побыла. После обеда мы погрузились в кузов телеги и снова покатили в город. Ехали долго. У Танькиной общаги, оставив всех в телеге, я прошел к вахтерше на входе. Танька была у себя. Вахтерша, узнав, что я ее брат, пропустила без разговоров. Да и помнила она меня, когда я в начале лета здесь суетился, помогал старшей сестре с оформлением и обживанием. Поднявшись на второй этаж, я постучал. Открыла не Таня, незнакомая девушка, видимо, соседка, вселившаяся после моего отъезда. Ничего так, симпатичная, рыженькая. «Тебе кого?» – спросила она, удивленно меня рассматривая. «Сашка!» – услышал я радостный возглас. Сестрица оказалась на кухне была и сейчас возвращалась со сковородой в руках. На чугунную ручку была намотана тряпка, чтобы не обжечься. Эту сковороду я помнил, все же сам покупал. «Смотри, не урони», – предостерег я. Таня передала сковороду рыженькой и тут же облапала меня. Потом затащила в комнату, а то на шум стали выглядывать соседи. «На троих накрывай», – велела сестренка соседке. «Я не буду, только недавно плотно поел», – улыбнулся я и достал из планшета шоколадку. «Трофейная, немецкая. Это вам к чаю. А это пачка галет. Тоже трофейные». «Откуда?» – спросила Таня, изучая подарки. «От немцев, вестимо. Повстречались с десятком на одной дорожке. Постреляли немного. В результате они в земле, а я тут. А это я в ранцах нашел. Кстати, у меня и ранцы с собой. Если хочешь, подарю. Валька, слушай, себе уже взяли, как портфели школьные будут. Димка один забрал, вещи там хранит». «Так ты не один?» «Конечно нет, со всеми. Только отец в армии. Он тебе не писал?» С надеждой спросил я. После того, как его призвали, ни слуха, ни духа о нем. А тут хоть какой-то шанс узнать. «Два письма пришло», — закивала сестра и, достав из тумбочки солдатские треугольники, протянула их мне. «Так где наши?» «Дед с бабушкой, мама, Наташка и младший брат. Кстати, у тебя еще один братик появился. В лагере у города. Остальные здесь, внизу у телеги». «Что же ты сразу не сказал?» Возмущенно взвизгнула Таня. И только ее видели. Лишь дверь хлопнула. Чтобы не мешать любопытной соседке завтракать, я отсел на кровать сестры и стал читать письма отца. Я за него действительно тревожился. В первом письме он сообщал, что находится в учебном полку, проходит обучение перед распределением. Значит, перед приходом немцев к нашему району его увезли достаточно далеко, и он не попал в окружение. Отец тоже тревожился о нас. Второе письмо Таня получила буквально неделю назад. Теперь есть номер полевой почты отца, можно писать. Писал, что воюет, все нормально, живой. Получил должность ротного старшины в одной из рот мотострелковой дивизии. Я как раз дочитал, когда в комнату ввалилась толпа. Малые поздоровались с соседкой и тут же расселись на кровати, с любопытством осматриваясь. Заметили, вернее, унюхали яичницу и насторожились, как перед добычей. В общем, Тане ничего не осталось. Все съели брат с сестрами, те еще проглоты. Марина забрала у меня письма и стала не менее жадно читать. Ей тоже хотелось узнать, что с отцом. Почти час мы сидели, вываливая друг на друга ворох новостей. Малые взахлеб рассказали, как я убил немцев на их глазах, и как стрелял самолеты, и те падали. О покупке дома тоже рассказали, как он им понравился. Но не дом описывали, а пляж. Кто о чем? «Ты собирайся», — сказал я сестре, убирая письма отца в планшет. «Маме дам почитать». «К нам скатаемся, мама ждет, а вечером я тебя обратно привезу, чтоб завтра на уроке не опоздала». «Я быстро». Нас с Димкой тут же выставили в коридор, и вскоре мы все вместе спустились к телеге, у которой бдил Шарик. Пока мы катили по улицам города, я более подробно расспрашивал Таню о ее жизни. Все же почти 3 месяца не виделись. Ей оказалось, и рассказывать особо нечего. Так и работает санитаркой, только больница стала госпиталем. Смена в следующую ночь. В свободное время знакомилась с городом. Когда начались уроки, узнала, в какую группу ее определили. Тяжело. Отдыхает только в воскресенье. Но она уже стала привыкать.